Глава 5. Заявление Марка Тидженса о том, что его отец еще давно пообещал обеспечивать миссис Воннап, чтобы остаток жизни та могла полностью посвятить сочинительству серьезных романов, избавило Валентайн Воннап от всех трудностей, кроме одной. И эта единственная трудность моментально и естественно сделалась в ее глазах предельно серьезной. Прошла странная, мучительная неделя. На пятницу у Валентайн не было никаких планов, и это повергало ее в странное оцепенение. Это чувство возвращалось к ней, когда она обводила взглядом сотню девочек в шерстяных свитерах и мужских черных галстуках, выстроившихся шеренгой на асфальте, когда запрыгивала в трамвай, когда покупала сушеную или консервированную рыбу, главную составляющую их с матерью рациона, когда мыла посуду после ужина, когда ругалась с агентами по недвижимости, когда низко склонялась над рукописью романа, написанной крупным, но до ужаса неразборчивым маминым почерком, перепечатывая страницы. Это чувство и радовало ее, и печалило. Она ощущала то же, что обыкновенно чувствует усталый человек, когда знает, для того, чтобы отдохнуть, придется отказаться на время от трудной, но интересной работы. Некуда идти в пятницу вечером. Казалось, у нее из рук вырвали книгу, которой она зачитывалась, и теперь ей никогда не узнать, чем закончится дело. Чем заканчиваются сказки, она прекрасно представляла. Удачливый и отважный портной женится на гусятнице, которая на самом деле была принцессой, и будет жить с ней долго и счастливо, а потом его похоронят в Вестминстерском аббатстве или хотя бы предадут земле с величайшими почестями. Дворянин должен покоиться среди верных крестьян. Но она никогда не узнает, смогут ли они украсить ванную изысканной фарфоровой плиткой. Она никогда не узнает, но всю жизнь ей доводилось наблюдать за подобными амбициями. «Ну вот и кончилась еще одна сказка», — подумалось ей. Со стороны казалось, что история их с Тидженсом любви была довольно бессобытийной. Она началась ни с того, ни с сего и закончилась ничем, но у нее внутри это чувство постоянно менялось, благодаря двум женщинам. Раньше, до ссоры с миссис Дюшемен, ей казалось, что других девушек куда меньше заботит тема интимной близости, чем ее саму. За те несколько месяцев, что она проработала служанкой, она успела привыкнуть к мысли о том, что этот самый аспект отношений между мужчиной и женщиной неприятен и омерзителен, хотя за это время она получила о нем некое представление, и потому он уже не манил ее своей таинственностью, как это бывает со многими девушками. Ее убеждения касательно нравственной стороны этой близости были вполне оппортунистскими, и она знала это. Будучи воспитанной в среде продвинутой молодежи, она, если бы ее вынудили публично провозгласить свои взгляды и с преданности своим товарищам, заявила бы, что ни мораль, ни какие-либо этические нюансы не имеют никакого отношения к данному вопросу. Как и многие из ее молодых друзей, подпавших под влияние продвинутых учителей и тенденциозных писателей современности, она бы высказалась в защиту сексуальной свободы и раскрепощенности. Но все это было до признания миссис Дюшемен. По правде сказать, она сама не так уж часто задумывалась о таких вещах. Тем не менее, если дело затрагивало ее личные чувства, она действовала сообразно представлению о том, что бесстыдство и раскрепощенность отвратительны, и только целомудрие поможет победить в этой безумной гонке, когда торопишься к финишу, держа в зубах ложку с яйцом, изо всех сил стараясь его не уронить. Такой гонкой ей представлялась жизнь. Валентайн воспитывал отец, который был мудрее, чем казалось. Он привил ей любовь к спорту и понимание того, что телесная ловкость требует целомудрия, трезвости, чистоты и тех разнообразных качеств, которые можно объединить словом «воздержание». Нельзя было, прожив среди прислуги в Иллинге, учитывая, что старший сын в семье, которой она прислуживала, был обвиняемым по какому-то невероятно аморальному делу, о чем окружающие, в частности, вечно нетрезвая кухарка, отзывались то с сочувствием, то с искренним возмущением, в зависимости от количества выпитого. Так вот, нельзя было, прожив среди прислуги в Иллинге, прийти к иным выводам. Разделяя людей на личности и умных, и творческих, и на бесполезную начинку для кладбищ, Валентайн поняла, что представители первого типа — это те, кто прилюдно защищает якобы прогрессивную сексуальную распущенность, а сам живет весьма воздержанно. Она прекрасно знала, что просвещенные личности часто отпадают от этих стандартов и становятся злобными эгериями, но всех этих многочисленных Мэри Уолстонкрафт прошлого века, всех этих миссис Тейлор и мисс Мэри Эванс, известной как Джордж Эллиот, она воспринимала с легкой насмешкой. Их появление казалось ей досадным недоразумением. Мисс Уонна была человеком разумным и работящим, и потому приобрела привычку относиться к этому вопросу, если не с юмором, то хотя бы добродушно, как к чему-то неприятному, но не более того. Но столкновение с сексуальными потребностями Гэри из высшего общества обернулось для нее кошмаром. Ибо миссис Дюшемен показала ей, что кроме осмотрительной, сдержанной, тонко чувствующей личности, в этой женщине таится и другая, своей грубостью очень напоминающая о порезкости и решительно превосходящая пьяную кухарку. Те слова, которыми она называла своего возлюбленного, она его величала не иначе, как «олух» или «чудовище», ранили Валентайн, каждое второе, третье слово выбивало у нее почву из-под ног. После того ночного разговора в доме священника она едва добралась к себе. Она так и не узнала, что стало с ребенком миссис Дюшемен. На следующее утро ее подруга была столь же учтива, осмотрительна и сдержана, как обычно. Больше они и словом не обмолвились о произошедшем. Это оставило в памяти Валентайн Уоннап неизгладимый след, будто она стала невольным свидетелем убийства. У нее в голове то и дело возникали мрачные мысли о том, что Тидженс вполне мог быть любовником ее подруги. Ведь все дело было в сходстве. Миссис Дюшемен была яркой личностью, как и Тидженс. Неужели же при этом она была и грязной шлюхой? Стал бы Тидженс мужчина, а сексуальные потребности мужчин всегда острее, чем у женщин, стал быть, он. Ее разум отказывался додумывать мысль до конца. Существование Винсента Макмастера никак не опровергало ее подозрений. Она видела в нем человека, которого трудно не предать, даже будучи его лучшим другом или возлюбленной. Казалось, он искренне нуждается в том, чтобы его обманули. Иначе как может женщину, у которой есть выбор и возможность, а здесь возможности были очень обширными, предпочесть объятия этого неказистого коротышки, невзрачного, как сухой лист, если рядом прекрасный, мужественный Тидженс? И это мрачное подозрение одновременно и окрепло, и ослабело, когда по прошествии некоторого времени миссис Дюшемен начала и Тидженсу называть олухом и чудовищем теми же самыми словами, которыми поносила отца своего нерожденного ребенка. Но тогда получается, что Тидженс оставил миссис Дюшемен, а раз это так, то теперь он свободен для нее, Валентайн Уоннап. Ей было стыдно думать об этом, но эти мысли возникли будто сами собой, и она никак не могла на них повлиять. И отчего-то ее это успокоило. Потом началась война, и с приближением отъезда ее возлюбленного на фронт Валентайн охватило то, что можно было назвать сильнейшим влечением к Кристоферу. И она поддалась этому чувству, ибо оно оказалось слишком мучительным, невыносимым. Мысли о страданиях не оставляли ее ни на секунду, как и мысли о том, что ее возлюбленному тоже вскоре грозят мучения, и иного выхода просто не было. Не было. Она поддалась этим чувствам. Она стала ждать от него слова или взгляда, ждала намека на возможную близость. Целомудрие, нет уж, довольно, как и всего остального. О физической стороне любви у нее не было ни понятий, ни представлений. Когда-то давно, когда он находился рядом, входил в комнату, в которой она сидела, или даже когда она просто узнавала новость о том, что он скоро приедет, ей становилось так хорошо, что она весь день напевала себе что-то под нос, чувствуя, как по коже тоненькими ручейками разливается тепло. Она где-то прочла, что под действием алкоголя кровь приливает к подкожным сосудам, отсюда и ощущение тепла. Она никогда не пила, или же пила, но недостаточно для того, чтобы явственно ощутить этот эффект. Но ей представлялось, что именно так и любовь действует на организм, и что так оно навсегда и останется. Но теперь на нее стали нападать куда более мощные приступы. Достаточно было приближения Тидженса, и она ощущала, что все ее тело тянет к нему, подобно тому, как притягивает порой жуткая высота. Кровь струилась по венам с такой скоростью, словно неведомые или вымышленные физические силы управляли ее течением, как управляет луна приливами и отливами. Во время той давней ночной поездки на повозке она ощутила этот порыв. Теперь же, спустя годы, он постоянно напоминал о себе и во сне, в полудреме, временами даже будил ее. И она стояла всю ночь у открытого окна, пока звезды не бледнели, а мир вокруг не озарялся серым светом. Из-за этого порыва ее то охватывала радостная дрожь, то душили рыдания, то начинала болеть грудь, будто ее пронзили острым ножом. Та долгая беседа с Тидженсом в роскошно обставленной гостиной Макмастера запомнилась ей как прекраснейшая любовная сцена. Разговор состоялся 2 года назад. Кристофер тогда только уходил на фронт. Теперь он снова уходит. Потому Валентайн и считал эту сцену любовной. Слово «любовь» не упомянулось ни разу, но разговор был полон нежности и ласки, и мурашки часто бегали по коже Валентайн. И все же в каждом слове, что они говорили друг другу, слышалось признание в любви. Так слышится биение любимого сердца в ночной песне соловья. В каждом слове слышалось признание в любви, и дело не в том, что он раскрывал перед ней душу и рассказывал то, что больше не говорил ни одной живой душе, ни одной живой душе, это его слова, признавался в своих сомнениях, опасениях и страхах. Дело было в том, что каждое слово, которое он ей говорил и которое она слышала в эти волшебные минуты, было наполнено страстью. Скажи он тогда «пойдем со мной», она пошла бы за ним хоть на край света. Скажи он «надежды нет», она рухнула бы в пучину отчаяния. Но он не высказал ни того, ни другого, тем самым будто говорят «таково наше положение, и нужно терпеть». Она это явственно ощутила. За этими словами она ощущала и то, что он, как и она, скажем так, стремится поступать правильно. В ту минуту она осознавала, что внутри у нее воцарилась такая гармония, что если бы он спросил у нее, согласны ли вы провести со мной эту ночь, она ответила бы «да», ибо казалось, что конец света уже совсем близко. Но его сдержанность не только укрепила в ней любовь к целомудрию, она вновь начала замечать вокруг себя добро и благородные стремления. Она вновь начала временами напевать что-то себе под нос, и, казалось, сердце поет с ней в унисон. Она вновь разглядела в своем возлюбленном прекрасную душу. В последние месяцы она любовалась им, сидя напротив него за чайным столиком в их с мамой неказистой лачуге в районе Бетфорд-парк, почти как тогда, когда она смотрела на него из-за куда более изысканного стола в их прежнем доме неподалеку от дома священника. То надломленное состояние, в которое ее поверг тот разговор с миссис Дюшемен, постепенно прошло. Ей стало казаться, что безумие миссис Дюшемен было вызвано страхом перед неизбежным преступлением, и что она позвала тогда Валентайн к себе для того, чтобы та ее успокоила и внушила ей уверенность в своих силах. Но миссис Дюшемен и ее выплеск, случившийся неделю назад, вновь заронили в душу смутные сомнения. Она по-прежнему питала сильное уважение к миссис Дюшемен. Она не считала Эдит Отель наглой лицемеркой. Она вообще не видела в ней ничего лицемерного. Эдит Отель заслуживала уважения за то, что смогла сделать мужчину из несуразного коротышки Макмастера и столь долго спасала своего несчастного бывшего мужа от сумасшедшего дома. И это было благое дело в обоих случаях. Валентайн знала, что Эдит Этель искренне любит красоту, осторожность, любезность, и она не из лицемерия всегда сочувствовала таланте. Но Валентайн Воннап давно заметила, что ярким личностям присуща некая двойственность, подобно тому, как учтивые и мрачные испанцы отводят душу в соблазнительных и опасных корридах, Или вежливые, трудолюбивые и приятные городские машинистки с наслаждением зачитываются определенными книгами с пикантным содержанием, так и Эдит Этель, с одной стороны, невероятно чувственна, а с другой поразительно груба, точно жена рыбака. Как же еще сделаться святым, только победив в себе злое стремление? Однако после того прощального разговора с Эдит Этель перемена привычного хода вещей напомнила ей, по меньшей мере на какое-то время, о многих из старых сомнений. Валентайн пришла к выводу, что если бы не такое острое чувство, как ревность, Эдит Этель, будучи сильной личностью, ни за что не стала бы падать так низко, чтобы выдвигать невероятные обвинения в адрес Стидженса, упрекая его в дебоширстве и неумеренности, а себя в распутстве. Ей, Валентайн, не приходило в голову никаких иных объяснений, и, обдумывая дело по существу и уже куда более сдержанно, она со всей серьезностью пришла к тому, что, учитывая мужскую природу, ее возлюбленный из отчаяния или из уважения к ней удовлетворил неотъемлемые потребности своего естества за счет миссис Дюшамен, которая только того и ждала. За последнюю неделю настроение Валентайн менялось, и она то принимала это подозрение, то отрекалась от него. К четвергу ей стало казаться, что оно уже не имеет значения. Возлюбленный собирался уезжать. Бремя войны не ослабевало, непростые жизненные обстоятельства только усугублялись. Разве же неверность играет хоть какую-то роль в таком долгом и трудном деле, как жизнь? А в четверг два несущественных или, напротив, крайне важных обстоятельства нарушили ее покой. Брат сообщил, что приедет домой на несколько дней. И Валентайн с тревогой думала о том, что окажется в обществе человека, чьи взгляды резко расходятся со всем тем, за что Тидженс готов постоять и даже умереть. К тому же ей придется сопровождать брата на нескольких разгульных празднествах, все это время думая лишь о том, что Тидженс с каждым часом все ближе к тому ужасу, что царит на линии фронта, где солдаты претерпевают невероятные мучения нос к носу с врагом. Более того, одна из самых крупных воскресных газет пообещала ее матери солидное вознаграждение за серию статей по весьма экстравагантным вопросам, связанным с войной. Деньги были им очень нужны, особенно теперь, перед возвращением Эдварда, и потому Валентайн подавила в себе сожаление о потерянном времени ее матери. Времени на статьи должно было уйти не так много, а 60 фунтов, которые удастся на этом заработать, им хватит на несколько месяцев. Однако Тидженс, который обыкновенно был правой рукой миссис Воннов в подобных вопросах, выказал неожиданную непокорность. По словам миссис Воннап, он мало походил на себя и поднял на смех первые две из предложенных тем о военных детях и о том, что немцы опустились до того, что начали есть трупы своих же товарищей. Он сказал, что это ниже любого уважающего себя автора. Сказал, что количество детей, рожденных вне брака, не увеличилось, что немецкое слово «кадавер» французского происхождения означает «туша лошадей» или другого скота, а «лайхнам» — это труп по-немецки. Он, по сути, отказался иметь хоть какое-то отношение к написанию статей. В том, что касалось каннибализма, Валентайн соглашалась с Тидженсом, а вот к военным детям у нее было другое отношение. Если как таковых военных детей не существует, от того, что о них кто-то напишет, им хуже не станет. А если предположить, что несчастные малютки все же есть, статья им тоже никак не навредит. Валентайн понимала аморальность такой позиции, но ее матери очень нужны были деньги, а мать для нее была превыше всего. Поэтому ей ничего больше не оставалось, кроме как умолять Тидженса о помощи, ибо Валентайн знала, что без той сильнейшей моральной поддержки, которую потребует добровольное или вынужденное написание статьи, миссис Воннап забросит это дело и потеряет контакт с замечательной газетой, которая недурно платит. Так получилось, что в пятницу утром миссис Воннов получила предложение написать для швейцарского журнала пропагандистскую статью на какую-то историческую тему, связанную с перемирием после битвы при Ватерлоо. Денег за это обещали очень мало, но это было весьма уважаемое издание, и миссис Уоннап по своему обыкновению велела дочери позвонить мистеру Тидженсу и выяснить у него некоторые подробности Венского конгресса, на котором обговаривались условия мира. И Валентайн позвонила, как уже сотни раз. Она была очень рада тому, что по меньшей мере еще раз услышит голос Тидженса. На том конце подняли трубку, и Валентайн задала два своих вопроса. Один про Венский конгресс, а второй про военных детей. Из трубки послышалось резкое: «Руки прочь от моего мужа! У него уже есть любовница, миссис Дюшенен! Руки прочь!» Казалось, это говорит не человек, а машина. И эти слова причинили Валентайн сильнейшую боль. Но она ответила Сильвии, внезапно найдя в себе потаенные силы на продолжение этого разговора. Ей даже казалось, что кто-то говорит за нее, настолько спокойно и холодно зазвучал ее голос. «Вы, наверное, обознались. Попросите, пожалуйста, мистера Тидженса перезвонить миссис Уоннап, когда он освободится». «Мой муж пойдет в министерство к 4:15, — сообщил голос. «Там он с вами и поговорит об этих ваших военных детях. Но я бы на вашем месте спряталась куда подальше и не напоминала о себе». И Сильвия повесила трубку. Валентайн взялась за выполнение повседневных дел. Она слышала о каких-то кедровых орехах, которые были очень дешевыми и питательными, во всяком случае весьма сытными. Они с матерью сошлись на том, что непременно нужно их закупить, и потому Валентайн обошла несколько магазинов в поисках заветных орешков. А найдя их, вернулась домой, и там уже был ее брат Эдвард. Он был весьма подавлен. У него с собой оказался небольшой дорожный паёк, в который входил и кусок мяса. Брат принялся приводить в порядок матросскую форму, готовясь к танцам, на которые они с Валентайн собрались идти вечером. Он рассказал, что им предстоит встретить многих из тех молодых людей, которые отказались отправиться на войну из моральных соображений. Валентайн поставила мясо, настоящий подарок небес, пусть и очень жилистый, и тушиться вместе с кусочками овощей, и пошла к себе в комнату перепечатывать рукопись матери. Характер супруги Тидженса занял все ее мысли. До этого она почти не думала о Сильвии. Она казалась ей фантастическим, почти мифическим, таинственным существом, прекрасным и благородным, как юная лань. Но она, судя по всему, невероятно жестока. И за что-то мстит Тидженсу, иначе не стала бы распространяться о его личных делах. Ведь не могла же она и вправду узнать голос, звонивший. Это невозможно. И все же она сумела нагрубить Валентайн, и у нее это отлично получилось. И как искусно! В то утро телефон звонил еще несколько раз. Валентайн не отвечала, просила маму брать трубку. Нужно было покормить семью обедом, на что ушло 3/4 часа. Валентайн с искренней радостью наблюдала за тем, как мама ест. Обед был вкусный и состоял из тушеного с крупной фасолью мяса. Сама она есть не могла, но этого никто, к счастью, не заметил. Мать сообщила, что Тидженс, как ни странно, еще не звонил. Эдвард спросил, а что, разве гуны еще не прибили этого напыщенного павлина? А, ну, разумеется, ему ведь подыскали безопасную работу. Телефон, стоявший на серванте, внушал Валентайн ужас. В любую минуту его звонок мог... А Эдвард все продолжал рассказывать истории о том, как они дурачили младших офицеров на тральщиках. Миссис Уоннап слушала его с вежливым интересом, но несколько рассеянно. Эдварду очень хотелось эля, и он вытащил монету в 2 шиллинга. Он казался грубым, но это на показ. В те дни все казались очень грубыми. Валентайн с кувшином для пива отправилась в ближайший паб впервые в жизни. Даже в Иллинге хозяйка дома запрещала отправлять ее в паб, так что кухарке приходилось самой ходить себе за пивом или посылать кого-нибудь еще. Возможно, хозяйка в Иллинге следила за происходящим строже, чем казалось Валентайн. Она была славной женщиной, но очень сильно болела. Она почти не вставала с постели. Слепая ярость переполняла Валентайн при мысли об Эдит Этель в объятиях Тидженса. Мало ей ее личного евнуха. Миссис Тидженс ведь сказала, у моего мужа уже есть любовница, миссис Дюшемен есть. Может, она и сейчас у него. Она настолько ушла в свои мысли, что и сама не заметила, как купила Эль. Никакого волнения она при этом не испытала. По сути, поход в паб ничем не отличался от похода в любой другой магазин, разве что здесь сильно пахло пивом и опилками. Нужно было сказать кварту самого лучшего Горького, и толстый и весьма вежливый мужчина с засальными волосами и в белом фартуке взял деньги и наполнил кувшин. Но Эдит Этель так грязно оскорбила Тидженса, и чем грязнее ее слова, тем увереннее они звучат. Коричневатая поверхность пива покрылась пузырьками, только бы не разлить его по дороге, и тем увереннее. Некоторые женщины вот так оскорбляют своих любовников после того, как проведут с ними ночь, и чем сильнее порыв, тем яростнее обвинение. Все это грусть после соития, о которой говорил преподобный мистер Дюшемен. Бедняга, грусть, грусть, терра трибус копулис вастум, не лонгум. Эдвард начал бормотать себе под нос долго и неразборчиво, называя место, где встретиться с сестрой в половине восьмого вечера, и обещаю, что ее ждет необычайное веселье. С его губ слетали названия ресторанов к ужасу Валентайн. Весьма шумно и едва стоя на ногах, кварт пива — это многовато для моряка с минного тральщика, на котором алкоголь был под запретом, он назначил ей встречу на Хай-стрит в 7:20, после чего они должны были отправиться в какой-то известный ему паб, а потом на танцы. «О, Боже!» — шептало ей сердце. «А что, если Тидженс назначит мне свидание этой ночью, чтобы последнюю ночь перед отправкой на фронт они провели только вдвоем? Ведь это возможно. Возможно, снаружи все казались очень грубыми. Ее брат хлопнул дверью с такой силой, что с крыши чуть не посыпалась черепица. Валентайн поднялась к себе и стала выбирать платье. Когда оглушительно зазвонил телефон, она моментально забыла, какие из нарядов, груды лежащих у нее на кровати, она успела примерить. Она услышала голос матери, неожиданно ставший удивительно мягким. «Ах, это вы!» — Валентайн захлопнула дверь и начала судорожно открывать и закрывать ящики комода. Когда она закончила с этим упражнением, голос матери еще звучал, были даже слышны отдельные слова. Миссис Вон вопросительно повысила голос, а потом сказала: «Беречь ее? Ну, конечно!» Дальше Валентайн уже не могла разобрать слов, но вскоре миссис Вон позвала ее: «Валентайн, Валентайн, иди-ка сюда! Разве тебе не хочется поговорить с Кристофером? Валентайн, Валентайн!» И новый оглушительный крик: «Валентайн, Валентайн, Валентайн!» Как будто она маленький щенок. Слава богу, миссис Вон обстояла на самой нижней ступеньке шаткой лестницы. Телефона у нее в руках не было. Она вскричала: «Спускайся, мне нужно с тобой поговорить. Милый мальчик спас меня, он всегда меня спасает. Что же я буду делать, когда он уйдет на фронт?» «Других спасала себя самого, не может спасти», — с горечью подумала Валентайн. Она подхватила свою шляпу с широкими полями. Прихорашиваться ради него она не собиралась. Пусть принимает ее такой, какая она есть, а себя самого не может спасти, зато тешит свое самолюбие при помощи женщин. Какой же он жестокий, но, возможно, это только так кажется со стороны. Она ведь и сама, и Валентайн бросилась вниз по лестнице. Ее мать отступила в их маленькую гостиную, 9 на 9 футов, со сравнительно высоким, целых 10 футов потолком. В ней стоял диван с подушками, на которые она положила бы голову, если бы он проводил ее до дома ночью. «Он замечательный человек», — проговорила мать, — «подсказал мне главную идею для статьи о военных детях. Благородный мужчина всегда думает дважды, прежде чем обречь девушку на тяготы в случае его смерти, а непорядочные мужчины считают, что это их последний шанс насладиться жизнью и ведут себя беспечно». «Ведь это послание мне», — подумала Валентайн. «Но какое из утверждений?» Она рассеянно перекладывала подушки в противоположный угол дивана. «Он передает тебе привет, «Как же повезло его матери с таким сыном!» — воскликнула миссис Воннап и скрылась в своем крошечном кабинете. Валентайн побежала по растрескавшимся плиткам, которыми была выложена дорожка в саду, на ходу надевая шляпку. Она взглянула на часы. Часовая стрелка почти на трехминутная на девяти. 14:45. Если она хочет прийти в министерство к 4:15, то есть к 16:15, надо поторопиться. 5 миль до Уайтхолла. А там одному богу известно, что дальше. 5 миль обратно. 2,5, если срезать путь до станции Хай-стрит. Там нужно быть в половине восьмого. Итого 12,5 миль за 5 часов, а то и меньше. А потом еще 3 часа танцев. Да еще переодеться. Нужно выглядеть и вести себя прилично. Что ж, я стараюсь, — с горечью проговорила она. Ей представились длинные ряды из сотен девочек в голубых свитерах и мужских галстуках, в борьбе за спортивную фигуру которых она и сама обрела фигуру спортсменки. Она думала, интересно, а сколько из них до конца года станут чьими-нибудь любовницами? На дворе стоял август, но, возможно, не одна, ибо она внимательно следит за своими девочками. О, будь я распущенной женщиной с обвисшей грудью и дряблым телом, надушенной до ужаса, но ни у Сильвии Тидженс, ни у Эдит Отель тело не было дряблым. Временами они душились, однако они не смогли бы невозмутимо обдумывать прогулку в 12 миль ради экономии нескольких пенсов, а потом еще танцы всю ночь, а она могла. Возможно, в этом и состояла цена, которую ей нужно было заплатить. Она находилась в столь непростых условиях, что не могла сподвигнуть его на... Быть может, она излучала такую мощную ауру трезвости, целомудрия и воздержания, что убедила его в том, что порядочный мужчина не должен обрекать возлюбленную на страдания перед уходом на верную смерть, как будто он ухлёстывает за каждой юбкой, как кобель. «И откуда я только знаю такие слова?» — подумалось ей. Казалось, ряды грязных домов проносились мимо нее под лучами слабого августовского солнца. Когда задумываешься, время пролетает быстрее, и, заметив на углу улицы магазин канцелярских товаров, следующим ты видишь лишь ящики с луком, стоящие у магазина на углу другой улицы, а что было между ними, вовсе не помнишь. Она шла по северной стороне Кенсингтонских садов. Несчастные магазины остались позади. В фальшивой стране с фальшивыми лужайками, фальшивыми аллеями, фальшивыми фонтанами, с фальшивыми людьми, идущими своей дорогой по фальшивой траве. Или нет, фальшивый — не то слово. Обособленный, пастеризованный, вот, точно, как мертвое молоко, лишенное витаминов. Если пешей прогулкой ей удалось сэкономить несколько монет, то тогда точно придется сунуть приличную горсть монет в руку хитрого или жалостливого кэбмена после того, как он поможет ей довести брата до дверей их лачуги. Эдвард упьется в усмерть. У нее было 15 шиллингов на кэб. Если она даст кэбмену на несколько монет больше, это будет слишком щедро. Что за денек предстоит? Бывают такие дни, в которых умещается целая жизнь. Она умрет, но не даст Тидженсу заплатить за кэб. Почему? Однажды кэбмен отказался брать с них плату за то, что довез их до Чизика, и это ее нисколько не обидело. Она все же ему заплатила, но это ее не обидело. Сентиментальный кэбмен, тронутый видом хорошенькой сестры, а может, он и не поверил, что сестра и ее беспомощного братца-матроса. Тидженс тоже был сентиментальным. В чем же разница? И потом, мама спит крепко, как мертвец, брат в усмерть пьян. Одни ранним утром он не сможет ей отказать. Темнота, подушки, она красиво разложила их по дивану, помнится. Причем сама того не замечая. Полумрак, крепкий сон, сильнейшее опьянение, ужасно. Отвратительный план, план, достойный Иллинга. После его выполнения она тоже станет начинкой для кладбищ. Ну а кто она еще? Валентайн Воннерп. Да, она дочь своего отца и своей матери, да, но сама по себе пустое место, ничтожество. Из Адмиралтейства передавали радиограммы. Но ее брат был дома или продолжал пить и говорить всякую чушь. В любом случае, прерывистые вспышки сигналов над морями в тот момент ни капли его не интересовали. Автобус промчался мимо, чуть не задев Валентайн, пока она спешила перейти перекресток. Что ж, так было бы даже лучше. Но не хватило смелости. Она всматривалась в длинные списки погибших под маленькой зеленой крышей. Такие еще прибивают над скворечниками. Ее сердце остановилось, дыхание перехватило. Она сходила с ума, она гибла. Сколько смертей, и не только ожидания надвигающейся смерти, размышления о расставании с жизнью. Вот ты есть, а вот тебя уже нет. Каково это? О, Боже! Она знала, она стояла и думала о расставании с... Вот он есть, а вот дыхание снова перехватило. Вот он... Ведь он, возможно, не вернется. Он тут же возник на фоне грязных каменных зданий. Она подбежала к нему и что-то запальчиво воскликнула. Все эти смерти, включая его собственную, ведь он за них в ответе. У него, очевидно, есть брат, и он тоже в ответе, более смуглый. Но он абсолютно спокоен, смотрит ей прямо в глаза. Это невозможно. Прелесть губ и кротость речи, мягкость взгляда, твердый дух. О, твердость духа слегка поколеблена, а губы, без сомнений, прелестны. Но нельзя же так смотреть, когда она крепко сжала его руку, и в эту секунду он принадлежал ей. Больше, чем смуглому брату в штатском. Она хотела его спросить. Если бы он ответил «Да, я такой человек», она сказала бы ему «Тогда я хочу стать вашей любовницей. Если у них получилось, то чем же я хуже? Я должна забеременеть тоже». Она страстно желала ребенка. Ей столько всего хотелось ему высказать. Казалось, каменные здания вокруг не выдержат напора ее слов и порушатся, если она не сдержится. Она представила, как перестает сопротивляться, как отдает его рукам. Его взгляд блуждал по карнизам каменных зданий. Она вновь стала Валентайн Воннерп. От него не требовалось никаких слов. Слова звучали, но его невинность была и без них очевидна, а любовь и без них крепка. С таким же успехом он мог бы декламировать названия железнодорожных станций. Его глаза, спокойное лицо, расслабленные плечи — все это оправдывало его. И лучшее признание в любви, которое он ей когда-либо делал и на какое вообще был способен, прозвучало ровно тогда, когда он резко и гневно произнес что-то вроде «Нет, конечно, я-то думал, вы знаете меня лучше». Эта тема явно была ему неприятна, как назойливая муха. Слава богу, он ее почти не слушал. Она вновь стала Валентайн Воннерп, а зяблики в солнечных лучах запели «Фить, фить», бутоны высоких цветов задевали ее за юбку. Тело ее было стройным, стройными были и ее мысли. Но оставался вопрос, верна ли ему Сильвия Тидженс. Правильнее сказать, достойна ли она пара ему. Ее мысли очистились, словно вода после кипячения. К вечеру успокоились воды. Ерунда! Солнце ослепительно сияло, а у Тидженса был замечательный брат, и он мог спасти Кристофера. Транспорт! Какое обнадеживающее слово! Ее наполнило теплое чувство. Рядом шагал брат Кристофера, второй из лучших мужчин на свете. Казалось, она сравнивала две детали одного механизма и не находила существенных различий. Вот только то был не механизм. Она была благодарна Марку за все то, что он сделал, но благодарность Тидженсу, безотносительно его заслуг, была еще сильнее. Провидение подчас невероятно благосклонно к человеку. Поднимаясь по ступенькам, она все слышала спасительное слово «транспорт». «Мы», — сказал Марк, имея в виду себя и Валентайн, отчего у нее возникло теплое семейное чувство, «устроим Кристофера в транспорт». Милостью Божией только фронтовую службу в транспорте она себе и представляла. У их горничной, которая не умела ни читать, ни писать, был сын, сержант британской армии. «Ура!» — писал он матери. «Я заболел, но меня все равно рекомендовали к получению награды за воинские заслуги и ставят младшим унтер-офицером на первую линию транспорта для отдыха. А это самая безопасная работа на всем треклятом фронте». Валентайн пришлось читать это письмо в буфетной, среди черных тараканов, и вслух. Ей это чтение было ненавистно, как и любое чтение о деталях фронтовой жизни, но нужно было помочь неграмотной женщине. Ей пришлось читать, и теперь она благодарила за это Бога. Сержант прямыми искренними словами, чтобы успокоить мать, описал свою повседневную работу, подробно рассказал о лошадях и надзоре за стойлами. «Кстати, — писал он, — наш командир — рыболов-фанатик. Где бы мы ни устроили стоянку, он тут же расчищает себе местечко в траве и огораживает его колышками. И ох, как не поздоровится тому, кто на это место наступит!» На этом огороженном участке их командир с целый час тренировался забрасывать удочки, чтобы ловить лосось и семгу. Можешь себе представить, какая это щадящая работа? Валентайн Уоннеп села на жесткую скамейку и прислонилась спиной к стене. Честная представительница среднего класса, или, возможно, верхов среднего класса, ибо Уоннепы хоть и обеднели, но принадлежали к древнему роду. Вокруг бушевал нескончаемый людской поток. Она увидела двух швейцаров. Один был любезный, второй строгий. Они стояли за стойкой неподалеку, а с другой стороны сидел ее смуглый деверь с выпученными глазами. В робких попытках ее успокоить он живо жестикулировал и подносил ручку зонтика чуть ли не к самому рту, будто ручка была сделана из сахара, и им очень хотелось ее попробовать. Тогда она не понимала, с какой стати он ее утешает, но знала, что скоро он ей все объяснит. Ибо именно в этот момент она задумалась о любопытной детали, почти математической симметрии. Она, англичанка, представительница среднего класса, чья мать располагала приличным достатком, в синей одежде, в шляпке с широкими полями, в черном шелковом галстуке, без единой посторонней мысли в голове и рядом с мужчиной, который любит ее кристально чистой любовью. Ни 10, ни 5 минут назад она даже не могла припомнить, какой она была, а он определенно нет. Нельзя думать о нем плохо. Он был словно дикий жеребец. И если теперь он подаст ей знак, пусть даже едва заметным движением руки, она отдастся ему. Это была неожиданная удача и все же абсурдная. Как диковинная машина для предсказания погоды. Палка, на одном конце которой закреплена фигура старика, а на другом — старухи. Старик предсказывал скорый дождь, а старуха... Да, именно так. У нее не хватило времени додумать это сравнение. Но все было в точности так же. В дождливую погоду весь мир меняется, темнеет. Та нить, что держала их, ослабела, но они всегда оставались на противоположных концах палки, ни разу не встретившись. Марк тем временем говорил, несколько неразборчиво, так как мешала ручка зонтика. — Тогда мы будем ежегодно выплачивать вашей матери 500 фунтов. Она поразилась, хотя и не без облегчения, тому, как мало это ее удивило. Это было ожидаемо, несмотря на то, что прошло уже много времени. Мистер Тидженс старший, человек великодушный, дал это обещание несколько лет назад. Миссис Уоннов, женщина благородная, работала на износ, формулируя политические взгляды мистера Тидженса-старшего на страницах его газеты. И он должен был отплатить ей за это добром. И отплачивал не по-королевски, но вполне достойно, как и подобает джентльмену. Марк Тидженс склонился вперед, держа в руке кусок бумаги. Коридорный подошел к нему и спросил: «Мистер Рикардо?» «Нет, он ушел», — ответил Марк, а потом продолжил, обращаясь к девушке: «Ваш брат временно в увольнении, но этих денег ему хватит на то, чтобы купить врачебную практику и неплохую, когда он станет хирургом». Тут он замолчал, уставившись на нее своим ипохондрическим взглядом, покусывая ручку зонтика, но все же странно нервничал. — Теперь вы, — сказал он, — 2-3 сотни в год, разумеется. Капитал будет всецело вашим. На мгновение он замолчал. — Но предупреждаю, Кристоферу это не понравится. Он на меня обижен. Но я не пожалел бы для вас никаких денег. Он сделал рукой жест, показывая какую-то запредельную цифру. «Я знаю, это вы держите его на плаву», — проговорил он. «Единственный человек, кому это удается», — а потом добавил: «бедняжка». «Он обижен на вас?» — повторила она. «Но почему?» «Из-за всех этих сплетен», — уклончиво ответил он. «Разумеется, лживых». «Люди нашептывают что-то против вас?» — Ему? — уточнила Валентайн. — Возможно, это из-за того, что возникла задержка с разделом имущества. — Нет, — проговорил он. — По правде сказать, в точности, да наоборот. — Значит, люди сплетничают? — Обо мне? — И о нем? — воскликнула она. — О, заклинаю! — вскричал он. — Умоляю вас, поверьте, что я верю вам, мисс Воннап. И он добавил с чувством: — Чиста, как роса, сияющая в ослепительном золотом сосуде. Его глаза выпучились, словно задыхающиеся рыбы. — Умоляю вас, не переживайте особо, — он заерзал, поправляя узкий воротник, — из-за его жены. Она не пара. Для него. Она нежно его любит, но она ему не пара. Он едва сдерживал слезы. «Вы единственная», — проговорил он. «Я знаю». Ей в голову вдруг пришло, что она слишком много времени теряет в этом «Саль де Папердю» в зале ожидания. Придется ехать домой на поезде. 5 пенсов. Да какая теперь разница? Ее мать отныне будет получать по 500 фунтов в год. Это в 240 раз больше. — Если мы выплатим вашей матери 500 фунтов, — с энтузиазмом продолжил Марк, — вы говорите, этого более чем достаточно на то, чтобы кормить Кристофера бараниной, и отделим ей 3-4, я люблю точность, сотни в год в качестве капитала, а остаток перечислим вам. Его лицо, на котором застыло вопросительное выражение, просияло. Теперь она видела все с исключительной ясностью. Она поняла слова миссис Дюшемен, которая говорила: «С нашим официальным положением от нас нельзя требовать потворства». Эдит Этель была абсолютно права. От нее нельзя было требовать. Она так старалась казаться во всем осмотрительной и правильной. Нельзя требовать от человека, чтобы он пожертвовал честью и жизнью ради дружбы. Только Тидженс на такое способен. И Валентайн сказала Марку: «Такое чувство, будто это все не случайно. Мы будто зажаты в тиски. Мир сталкивает нас». И хотелось добавить «вместе», но Марк выпалил поразительные слова. «Ему необходимы тост с маслом и баранина, и хорошая выпивка, но потом, да пропади оно пропадом. Ведь вы же созданы для него. Нельзя обвинять людей за то, что они о вас судачат. Это неизбежно. Если бы вас не было, вас надо было бы придумать, как у Данте, и, как ее звали, Беатричу, вот и у вас похожая история». Она проговорила, словно зажаты в тиски, вместе, и воспротивиться этому нельзя, но можем ли мы принять это? На лице Марка отразился сильный испуг. Он перевел взгляд на швейцаров и прошептал: «Вы ведь не оставите из-за моей бескрайней тупости?» Она ответила ему, повторяя слова Макмастера, которые он когда-то произнес хриплым шепотом: «Прошу вас, поверьте, что я никогда не оставлю...» Так говорил Макмастер. Наверняка понабрался таких выражений от миссис Миккебер. Кристофер Тидженс в потрепанной форме зеленоватого цвета, ибо жена испортила его парадный военный костюм, внезапно появился у нее из-за спины. Он подошел со стороны стойки, за которой стояли два швейцара. «Пойдемте-ка отсюда! Поскорее!» Она спросила себя, зачем отсюда уходить? «Ты куда?» Словно наемная участница похоронной процессии или подсудимая между двумя охранниками, мисс Уоннап спустилась вместе с братьями по лестнице. Затем они пошли направо к выходу на улицу, еще раз свернули направо и двинулись в сторону улицы Уайтхолл. Братья что-то неразборчиво бормотали, но голоса у них были довольные. Они перешли в Уайтхолл по тому пешеходному переходу, на котором автобус чуть не сбил Валентайн, и нырнули под арку. Под этой каменной аркой в величественном полумраке братья, наконец, встали лицом к лицу. — Полагаю, ты не подашь мне руки? — спросил Марк. — Нет, с чего бы? — спросил Кристофер. И тут Валентайн услышала собственный голос. Она воскликнула, обращаясь к Кристоферу. «О, пожалуйста!» Радиосообщения, проносившиеся на дне, перестали ее волновать. Брат, вне всяких сомнений, сейчас напивается в каком-нибудь пабе на Пикадилли, показная грубость. «И впрямь», — сказал Марк, — «ведь тебя могут убить». Перед смертью ты, скорее всего, очень пожалеешь, что когда-то отказался пожать руку собственному брату. — Что ж, ладно, — сказал Кристофер. Ее накрыло волной радости при виде этой суровой сентиментальности. И тут он вдруг схватил ее за худенькое предплечье и провел ее мимо фигур лебедей, а может, беседок она и не заметила, к скамейке, над которой или рядом с которой возвышалась плакучая ива. Он проговорил тоже, задыхаясь, словно пойманная рыба. «Согласны ли вы провести со мной эту ночь? Я уезжаю завтра в 8:30 со станции Ватерлоо». «Да», — ответила она и назвала адрес танцевального зала, куда они с братом собирались. «Приходите. Мне нужно сопроводить брата домой. Он сильно напьется». А ведь ей хотелось сказать: «Мой дорогой, как же сильно я этого хочу!» Вместо этого она добавила: «Я разложила подушки». И тут же подумала: «Для чего я это вообще сказала? Это все равно, что сказать: окорок найдешь в кладовке под большой тарелкой». Ни капли нежности. Она пошла по выложенной ракушками тропинке, огороженной с обеих сторон невысоким заборчиком, горько плача. Старый бродяга с красными слезящимися глазами и жидкой седой бородой, лежавший в траве, с любопытством взглянул на нее. Он считал себя самым настоящим властителем этих мест. «Как же истеричен женский пол!» — воскликнул он, несколько нелепо изображая человека опытного и умудренного годами. «Ну, впрочем, каждому свое!» — добавил он, немного подумав.